Глава 32. Боль была такой сильной, что тело натянулось, как струна. Я рефлекторно попыталась его столкнуть, и он сжал меня крепче. «Эмиль!» – застонала я. У меня перехватило дыхание от этих мощных объятий. Надо перестать бороться. Даже раненый он слишком сильный. И тяжелый. Я стиснула пальцы на его плечах, наверняка до синяков. Брыкнулась, выгибаясь всем телом, и сдалась. Даже не будь он вампиром, я бы его не столкнула. Эмиль разжал зубы. Между шеей и плечом было горячо и влажно. На ощупь, как слепой, он нашел ртом рану. Шея горела огнем и пульсировала, онемев под сильными губами. Эмиль напирал сверху, прижимая меня к жесткому полу. Так вмял в кафель, что ныли лопатки. Под его натиском щека вдавилась в пол. Я не могла двигаться, и только тихо, хрипло ныла сквозь зубы, не справляясь с болью. Постепенно она вытеснила сознание. Остались только бессилие и досада, что я сама согласилась. Мне показалось, что я куда-то падаю, бесконечно долго, и судорожно вцепилась в него. Как и хотела, я теряла сознание. Больше не ощущала ни пол подо мной, ни его рот. Тело обмякло, раздавленное весом. И даже пальцы соскользали с грязной спины Эмиля, хотя я цеплялась из последних сил. За последнее, что могла осязать в темноте. Постепенно боль слабела. Не до конца. Просто он перестал глотать. Эмиль приподнялся на локтях. Холодные губы уткнулись в лоб. Он дышал, слабо покачиваясь надо мной. Словно приходил в себя после тяжелого пробуждения. Как и в прошлый раз, он остановился сам, когда осмыслил себя. «Яна». Он сглотнул. Я почувствовала движение кадыка щекой. «Ты жива?» Я хотела издать хоть звук, хрип или мычание, но только выдохнула. Как в тумане, я почувствовала, что Эмиль берет меня на руки, встает и, пошатываясь, бредет в спальню, натыкаясь на стены. Надо мной раздавалось тяжелое дыхание раненого хищника. Ладонь под коленками дрожала, а вторая на плече была слишком жесткой, словно он не контролировал силу. Он опустил меня на кровать. Что-то набросил сверху, словно было холодно. На меня и вправду бил озноб. Перед глазами темно. Только потому, как прогибается матрас, я поняла, что он ложится рядом. Резь в шее не давала провалиться в обморок до конца. Эмиль ворочался, не в силах найти удобное положение израненному телу. Я ощутила, что он придвигается ближе. Рука гладила тело. На ощупь он обхватил плечи рукой. Теплое дыхание защекотало волосы на макушке. Эмиль навалился полубоком, устраиваясь рядом. Запах пота, крови и пороховой гари, последнее особенно сильно, наполнили нос. «Яна», — прохрипел он, — «ты здесь». Неужели он не чувствует дыхания? Я ведь дышу ему в грудь. В ответ я сжала пальцы на боку, чтобы он понял и отстал. Эмиль затих, а я медленно проваливалась в темный туман под метроном движений его грудной клетки. 3 года назад мы тоже вернулись домой ранеными и раздавленными. Только не в одну комнату, а в 2 разных. И зализывали раны в одиночку. Первые дни я даже встать не могла. Так и лежала без сил, без жизни. Не помню, может быть, он приходил ко мне. Я никогда не спрашивала. Помню только один фрагмент. В то самое утро. Он чем-то меня поил. Потом я лежала у себя, не в силах думать и видеть его. Но потом все как-то сгладилось. Странная штука память. Эмоции тускнеют, страшные события превращаются в статичную картинку. Все равно способны уколоть до сбитого дыхания. Интересно, что он помнит о том времени? Я все равно не спрошу. Это не важно на самом деле, потому что статичная картинка, какой бы жуткой ни была, не должна разрушать то, что есть. Прошлое прошлому. Я пришла в себя от страшного грохота. Кто-то хлопнул дверью. Дернулась и попыталась выбраться из-под горячего тела Эмиля. Шею пронзила боль. Эмиль привстал, нашаривая пистолет у подушки. Я даже не знала, что он принес оружие в постель. «Кто там?» — зарычал он. «Это я!» Раздался в прихожей приятный тенор. И я облегченно откинулась на подушку. Мне хотелось провалиться обратно в сон и покинуть реальность. В спальню нерешительно заглянул Феликс и поднял руки, растопырив пальцы. Эмиль целился в брата, словно не узнавал. Наконец, он опустил руку, постепенно, в несколько приемов, словно не был уверен, что стоит. Эмиль щурился и моргал, как от яркого света, хотя шторы задернуты. Он что, плохо видит? «Это Феликс». Я положила дрожащую ладонь ему на запястье и медленно отвела пистолет к полу. «Все нормально. Эмиль, посмотри на меня». Он повернулся, и у меня чуть не остановилось сердце. Правый травмирован, веко порвано. Левый отек, но вроде бы цел. Я схватила его за щеки и повернула лицом к окну. Зрачки были разными по размеру. Правый раздуло, несмотря на свет. И они не сокращались, оставаясь черными и глубокими. «Боже мой!» Пробормотала я и отпустила, сообразив, что ему больно от света. «Какого хрена произошло?» Голос Феликса изменился. В нем появились дребезжащие странные нотки, как от металла. У него всегда так, когда злится или испуган. Я перевела дух, пытаясь собраться с мыслями. Эмиль под эффектом крови, он не умрет. Но он тяжело ранен, в нем куча свинца. И кто знает, что произошло еще. Пытки были точно. Я отбросила одеяло. Оказывается, им Эмиль меня укрыл. И подползла к краю кровати. Мир, мать его, вращался и не хотел останавливаться. У меня кружилась голова, горло стало сухим от жажды. А слабость такая, что не с первой попытки удалось встать. «Что с вами случилось?» Феликс подбежал и вовремя поймал за локоть. «Кто тебя укусил?» «Все нормально». Я выпрямилась, используя его как опору. Меня мутило от голода и мысли о еде одновременно. «Эмиль?» – догадался он. «Лучше бы помог брату вместо того, чтобы столбом стоять». Я сама дала. Я побрела в кухню, хотя собиралась в ванную. Подошла к столу и оперлась на него, глядя в глянцевую поверхность столешницы. Сил не было совсем. Почувствовав слабость в коленях, я опустилась на стул. В кухню тихо вошел Феликс. «Яна, как ты вообще жива осталась?» — спросил он. «Он смертельно ранен!» «Он меня не трогал», — отрезала я, догадавшись, что мне не верят. «Не знаю, почему не напал. Когда я вернулась, он уже здесь был. Ничего не соображал. Неважно, ясно?» Феликс не проронил ни слова. Молча забрал из прихожей сумку и вернулся в комнату. Я пожалела, что говорила с ним так резко, но мне хотелось хоть немного прийти в себя, а не объясняться. Я слышала, как он негромко заговорил с Эмилем. Уговаривает выпить крови, а тот огрызается в ответ. Надо проверить, как сильно меня порвали. Я встала на непослушные ноги и потащилась в ванную. Когда-то она была чистой и приятно пахла. Теперь напоминала поле боя. Окровавленная тряпка в углу оказалась чем-то вроде покрывала. Чужого, у меня такого нет. Я поворошила его ногой. На вид знакома и вспомнила. Это не покрывало. Это тяжелая плотная штора из дома Андрея. Я подобрала его и швырнула в ванну. Страшно представить, сколько придется отмывать. Эмиль уделал весь дом и меня саму вывалил. Майка и джинсы засохли и неприятно царапали кожу, став жесткими. В зеркало было страшно смотреться, но я встала напротив и осторожно повернула голову, рассматривая, во что превратилась шея. Все не так плохо. Он не порвал мне мышцы и не вгрызался глубоко. Наверное, потому что я не сопротивлялась. На бледной коже было два полукруга проколов. От верхней и нижней челюстей. От клыков остались глубокие следы. В прошлый раз было хуже. Укус припух и страшно ныл. Да, любовь вампира — жестокая штука. Она кончается одинаково. Ты его любишь, а он тебя жрет. От человеческой любви она отличается шрамами. В душе и на коже. Они не умеют любить по-другому. Теперь шрамы, которые оставили оба моих любовника, на моей шкуре навсегда. С тяжелым вздохом я пустила воду и склонилась над раковиной. Бережно отмыла шею, жадно напилась ледяной воды из-под крана и бессильно уткнулась лицом в сложенные ладони. Эмиля тоже придется помыть. Но сначала вытащить пули.